ворон в твоих глубинах. Кроны лесов вековые, рек и озер синева, полей и лугов необъятья, небес голубых высота. Все это краса от рождения в русскую душу влилась. Россия, Россия, Россия, ты родина наша и дом. И я опущусь на колени, услышав церквей перезвон. Могучая наша отчизна, о, сколько ты вынесла бед, такого святого терпения, наверное, нигде уже нет. Прости, дорогая Россия, грешный, прости свой народ. Под сенью берез белокрылых раскаяние наше придет. Поверь еще раз, Россия, и выход найдет твой народ. Как прежде ты станешь красивой, и рана твоя заживет. Как прежде ты станешь красивой,